Глава 30. Я запнулась почти сразу, как переступила через порог, от неожиданной встречи. Очень грациозно взмахнула руками и поймала равновесие. Естественно, я забыла об обещании Миралана провести брата Лии и ее саму на отбор. И уж тем более не могла подумать, что он потащит их к себе за стол. Я плавно так, как учили меня с самого детства, как подобало наследной принцессе, прошествовала к столу. Я знала, что по драконьей традиции должна была взглядом сверлить пол, но это было не по мне. Если Миралан допускал мысль, что я могу быть рядом с ним, женой или фавориткой, или я должна была дать ему понять, что я — непокорная трепетная лань, которую он может крутить, как вздумается. Я шла и смотрела его драконейшеству прямо в глаза, видя, что в них сверкают довольные огоньки, несмотря на сдвинутые к самой переносице брови. Даже захотелось улыбнуться, и я это сделала. Со всех сторон послышались шепотки, а потом оглушительно раздался звон упавшей вилки вместе с удивленным возгласом. «Асти?» Я только мельком посмотрела на подругу и еле заметно покачала головой. «Не сейчас. Мы обязательно поговорим, но не сейчас». Мое место оказалось самым дальним от его драконейшества. Те невесты, которые сидели рядом с ним, буквально светились от своей значимости. Хоть они и смотрели скромно в свои тарелки, корону с их макушек уже можно было сшибать. Наверное, они считали себя главными претендентками. Посмотрела на них и хорошенько запомнила. Брюнетка с мушкой над верхней губой и пепельная блондинка, у которой, казалось, совсем не было бровей и ресниц. Те невесты, что сидели подальше, выглядели более угрюмыми и недовольными. Они в основном молчали и лишь изредка посматривали на первых. Интересно, а между собой они тоже будут устраивать разборки? Или ограничатся общим врагом, то есть мной? Что-то мне подсказывало, что для них все средства по достижению цели хороши. Невесты, что шли непосредственно передо мной, казались спокойными и практически не заинтересованными в происходящем. Девушка рядом со мной пару раз печально вздохнула, пока уныло ковырялась в салате, а та, что сидела напротив, наоборот, улыбнулась и даже подмигнула мне. «Я восхищаюсь тобой», — прошептала она. «Так себя вести с этим несдержанным драконом, какой же смелой нужно быть!» Я удивленно вскинула брови. Неужели она меня понимает и даже не делает вид, что главной мечтой всей ее жизни является выйти замуж за его драконейшество? «Не переживай, он всегда таким был», — рассмеялась она. «Я его чуть ли не с пелёнок знаю. Я Тиола, кстати». «Астерия», — представилась я. «Хотя ты, наверное, уже в курсе». Она кивнула и еще раз ободряюще подмигнула. «Значит, подруга детства? Почему она была так спокойна?» Настолько была уверена в своей победе или действительно мечтала о чем-то или ком-то другом. Хотя какая сейчас разница? По всему выходило, что мне нужно было держаться в отборе подольше, по меньшей мере, чтобы найти выход из всей этой ситуации. Я бросила взгляд на Лию. Она обеспокоенно смотрела на меня, впившись побелевшими пальцами в ножик и вилку. Я слабо ей улыбнулась и почти весь вечер просидела молча, раздумывая, как же мне объясниться с подругой. Из задумчивости меня вывел Миралан, который поднялся из-за стола и громко объявил. «По благословению богов объявляю начало отбора». Его голос был строже и сильнее, чем я когда-либо слышала до этого. Даже мне захотелось опустить взгляд. «Завтра, как только взойдет утренняя звезда, вы все отправитесь на гору Араган, и по одной зайдете к оракулу. С собой вы можете взять только один предмет — то, что вы отдадите ему в дар». Я прикинула, что у меня есть своего. А у меня, кроме записной книжки из прошлой жизни, ничего не осталось. Получалось, либо я должна была идти с пустыми руками, либо мне приходилось расстаться с воспоминаниями, а там же были записи еще с тех пор, когда были живы родители. «Доброй ночи!» Миралан поставил свой кубок на стол. Все остальные, присутствующие за столом, встали. Он удалялся куда-то вглубь столовой. Видимо, там были еще одни двери. А я чувствовала, как упускаю возможность. Но возможности — это не деньги. Это то, чего упускать вообще нельзя. Поэтому, пока все церемониально расшаркивались друг с другом, я незаметно выскользнула из-за стола и побежала за его драконейшеством. Удивительно, сколько бегала от него, а теперь приходится, наоборот, догонять. «Стойте!» — едва догнав и перехватив у дверей, выкрикнула я. Меня вдруг перехватили из ниоткуда взявшиеся стражники. Миролан обернулся, удивленно посмотрел на меня, но остановился. «Дерзкая? Хочешь попроситься в свои старые покои?» — насмешливо сказал он, хотя в его глазах мелькнуло какое-то другое чувство. Он кивнул стражникам, те отпустили меня. «Нет», — я все еще пыталась отдышаться. «Разрешите Лии, сестре того, кто нам помог, стать моей служанкой, вместо Виры и Майолы». Миролан на мгновение задумался, а потом, несмотря на то, что я уже собиралась его уговаривать, спокойно ответил: «Я отдам распоряжение. Завтра». И ушел. Просто развернулся и ушел. Ящер невыносимый. Вели обратно всех невест так же, как в столовую, по одному и разными путями. Зашедшую, чтобы помочь мне раздеться Виру, я попросила уйти. Какой бы мастерицей она ни была, в ее поведении прослеживалось, что она не считает меня достойной места невесты. Фаворитки — да, но невесты. Я сидела перед зеркалом и расчесывала волосы. Вся комната была окутана сумраком. Я оставила горящей лишь одну свечу на туалетном столике. В наступившей ночной тишине было слышно, как потрескивает воск. Я так и не узнала, чем же страшен оракул, что мне там придется делать и зачем ему дар. Возможно, из-за этого я не ощущала особого волнения, а, возможно, потому что с нетерпением ждала, когда смогу встретиться с Лией. В этот момент, как никогда остро, я почувствовала, что мне нужна хоть одна родственная душа, с кем я могла бы поговорить и поплакаться. Внезапно пламя свечи погасло, будто его кто-то задул, а я почувствовала, что за моей спиной кто-то стоит.